Вид пустой рюмки почему-то расслабил меня. К сердцу подступила тоска поражения. В моем сознании закопошилась печальная мысль. Неужели в своей ненависти к двойнику я похож на Сальери? Нет, нет и нет. Лучше уйти самому. Уйти и никуда, никуда не приходить. Врут поэты, когда их утешает мысль, что после смерти они взойдут травинкой. Уходить так уходить, не запасаясь соломинкой. Я уже хотел сказать об этом двойнику, но встретился с его печальными глазами и обрадовался. А-а-а! Догадался, шельмец, что он — это прежде всего я, что без меня его не будет. Да, но с ним вот таким не будет меня. Что за несуразица? С этим надо кончать, — решил я и спросил его вызывающе резко. Зачем ты явился? Ты сам звал. Где и когда? Всякий раз, когда смотрелся в зеркало, видя в нем свой морщинистый лоб, свою рассеченную нижнюю губу, свои прокуренные зубы. Ты звал меня перед каждым своим выступлением, когда тебя обуревал страх провала. Наконец, ты звал меня после каждого своего сумасбродства, вспоминая свои дерзости и обиды. Мало? Могу назвать еще дюжину ситуаций, когда ты всей душой призывал меня. И я пришел. Но ведь я хотел оставаться самим собою, сохранять власть над своим именем и тем, что у меня есть. Так не бывает. За совершенство надо платить. За известность тоже. Впрочем, не все ли тебе равно? Народу нужны стихи, имя поэта, и я работаю на твое имя. Понимаешь? На твое. Со мной оно стало громче. Значит, я буду работать, а ты меня представлять? Значит, работать такой я могу, а показывать себя людям не могу? Показываться будешь ты? А почему бы и нет, если я умею это делать лучше тебя? Делать на твою же пользу. Когда ты уйдешь из жизни, уйду и я. Вся слава останется за твоим именем. На мою же долю падет совсем немного, — сказал он элегическим тоном. Мои портреты к твоим стихам. Редакторы непременно предпочтут мои портреты твоим. Не хочу! Не хочу! И пока я кричал «не хочу, не хочу», к нам, вернее, к нему, подошли мои друзья, с которыми он только что бражничал. Один из них... Тот, обманчиво простоватый, обнял моего двойника за плечи и зашептал на ухо. «Вечно ты, Васек, связываешься с пьяницами». «Миша, не смей!» — закричал я и проснулся. Голова земли. 24 августа 1968 года под Москвой я проснулся на рассвете с радостным ощущением только что увиденного сна. И, не зажигая света, на попавшихся под руку листках записал его главные детали. А утром обнаружил, что листки еще накануне были мной исписаны. Поначалу между записями не усмотрел никакой видимой связи. Но потом, по мере отделения первой записи от второй, по мере сгущения моих смутных догадок, она стала обнаруживаться все больше и больше. Получилось нечто похожее на археологию. Чтобы понять загадки верхнего культурного слоя, надо было добраться до более раннего. Добравшись до него, я прочитал. Подражание — самый первичный акт всякого творчества. Несмотря на то, что первой жизни на Земле подражать было абсолютно нечему, началась она все-таки с подражания. Когда перед ней, возникающей, встала проблема рациональной формы, первая жизнь — переняла у неорганической природы уже готовую конструкцию кристалла. Даже теперь на высшем уровне организации жизни у нее есть качественно общие признаки с неорганической природой. Так мелкозернистая структура сталей, камней, драгоценных и прочих качественно всегда выше крупнозернистой. Тоже должно наблюдаться и в живых организмах. Клетка доисторических животных была неизмеримо крупнее клеток животных нынешних. Мелкоклеточная ткань обладает большей жизнеспособностью по сравнению с крупноклеточной, ибо за первой больше исторического опыта. Между прочим, Земля изнутри тоже звезда. В глубине ее нет в отдельности ни червонного золота, ни солнечной платины, ни лунного цвета бронзы и меди. Нет в той глубине и редкостных камней самоцветов, ни алмазов, ни рубинов, ни аквамаринов. А есть одно единое, вечно бушующее звездное вещество. Все чудеса металлов и самоцветов рождаются потом, когда звездное вещество, праматерь всех веществ, устремится к поверхности Земли. Здесь звездное единство умирает и переходит во многое множество удивительных подробностей. Если об этом догадался я, то ученые это знают это наверняка. Но кто открыл эту тайну женщине? Почему же самая древняя из них потянулась к драгоценному камешку и украсила себя им? Соединила два чуда — чудо рождения этого камешка с чудом рождения своего тела.